Подошли осторожно, сначала на лодках, осмотрели, нашли немало нефти и решили пополнить пароходные запасы. Флагманское судно брало горючее последним. Приборы и трубы для перекачки были повреждены. Команда долго возилась с насосом, перемазалась, оборвалась, но свое взяла. На радостях, пока труба пофыркивала и поплевывала черной струей нефти, матросы на носу подняли возню. Один из них потешал команду борьбой с самим собою. Он заправски по-цирковому хватал себя за шею, ставил на четвереньки, гнул и подминал плечи под голову, перевертывал себя на спину, снова вскакивал и опять кидал сам себя на пол. Кончил он тем, что повалился на смотанный кольцами канат и запихал себя головой в середину, высунув из каната ноги торчком вверх, словно из кадушки. Команда гоготала дружно. Родион, бывший вместе с матросами на носу, заметил, как они вскидывали глаза на палубу, и точно подбодренные принимались хохотать еще громче. Он посмотрел наверх. На палубе, рядом с Шерингом, стояла Варвара Михайловна, облокотившись об балясину перилиц и глядя вниз на Родиона. Он увидел, что Шеринг смеялся, и подумал, как хорошо, что командующий флотилией развлекается заодно с матросами. Но не этот смех привлек его и собрал в одну горсть все его силы. В жарком свете дня глаза и брови Варвары Михайловны казались еще темней, полосы точеных зубов еще ярче. Смех ее глубокой и мягкой был отчетливо слышен в грохотавшем гоготе мужских глоток, и весь ее облик в эту минуту на этом пароходе, высоко над головой у Родиона, где-то на синем небе, выше нее Родиону видно было только небо, весь облик Варвары Михайловны представился ему таким невероятным и далеким, что он тотчас вспомнил ее, да, ее, молоденькую девушку в белом, как капитанский китель платье. Перегнувшуюся через перила палубы над головой Родиона, точь-в-точь, как теперь. Это была она, да-да, это она хохотала над тем, как Родион отмахивался от надоедливой мошкары, как он, разиня, не докинул до пристани легости. Она, она! Так вот откуда не дающая покоя неприязнь к самоуверенной манере ее держаться, к ее осанке, к деланной презрительно холодной ее речи. Вот откуда ненависть. О! Родион злобно ненавидел Варвару Михайловну. Откуда ненависть к ее сильным пальцам, к взгляду, к невыносимо сверкающему рту, к ее спине? Нет, нельзя было без ярости подумать об ее спине, когда она с немного сжатыми лопатками скрывается за дверью. А, вот откуда неуемная, беспокойная боль, поразившая Родиона еще тогда, много лет назад. Он вспомнил теперь всю встречу до последнего момента, когда взбалмошная девчонка кивнула ему с извозчика, и он пустил ей вслед напутственное словцо. Жалко, что он не закричал тогда посильнее, чтобы она хорошенько расслышала, чтобы словцо прилепилось к ней площадным клеймом, потому что как смела она тогда насмехаться над ним. Как смеет теперь, как смеет! Ведь Родион давным-давно позабыл жестокую обиду, оставленную встречей, бередящую, волнующую боль. И вот опять, опять... поскорее бы наступил час, которого ждал Родион так долго, чтобы снова ни о чем не думать, чтобы ничего не хотеть, кроме главного, единственного и все навсегда разрешающего. Этот час настал очень скоро. Он пришел в ту же ночь. Головное судно флотилии наскочило на мину и пошло ко дну. Взрыв был слышен на флагманском судне. Ожидая приказа, флотилия стала. На рассвете моторный катер и высадившиеся отряды пошли на разведку. Противник сдавал позиции. Он начал избегать столкновений. Единственным звеном, соединявшим его с красными, были пожары. Он сжигал на своем пути все. Течение приносило сверху обгорелые черные остовы судов. Они взгромождались на отмели, и ветер высвистывал на их железных скелетах бесконечные песни. Местами суда скоплялись десятками. образовав на воде мрачное подобие испепеленного города, трехпалубные пароходы, дебаркадеры, буксиры и нефтянки. По ночам приплывали